Глава 8. «Он сам ко мне прибежал», — возмутилась я, отчаянно желая выяснить, как Рэдисон преодолел внушительную железную щеколду. Неужели снес вместе с дверью? Мышцы на его руках и груди оказались еще больше и рельефнее, чем представлялись под рубахой. Ох, ну какой же мужчина пропадает! «А мы почистили зубы», — похвастался малыш, отвлекая на себя внимание. «Молодцы!» — улыбка некроманта получилась вымученной, больше похожий на судорогу. Он еще раз окинул нас взглядом. «Арт, ну у тебя же в ванной полно игрушек!» «В следующий раз будем купаться там», — отозвалась я с готовностью. «Идем, переодену тебя к завтраку», — гнул свою линию Рэдисон. Малыш глянул на меня, и Рэд решил сработать на опережение. «Дина, ты тоже приглашена». «Пусть кто-нибудь принесет его вещи, я все сделаю», — произнесла я, поднимаясь. Рэдисон шагнул вперед, подавая мне руку, а его взгляд скользнул по вырезу халата, сверху вниз, пока я спешно запахивала полы. «Мама?» — занервничал Арт. «Я тут, малыш, не бойся». Кивнув, он принялся катать по поверхности воды воображаемую лодку, издавая всевозможные звуки, но время от времени искоса поглядывал на нас. Повернувшись к Рэду, я тихо спросила. Он сказал, что няни у него сейчас нет. Я думала, она как-то виновата в его страхах. Арт всегда был бойким мальчиком, пока не началось это. Но она ушла, а страхи остались. «Она хоть живой была?» — буркнула я. «Конечно. С видом я же не идиот», — отозвался Рэд. «А Соник? Почему он больше не охраняет его? Арт снова чего-то испугался». «Соник может приходить только во сне. Сам я научился вызывать его, не засыпая, уже взрослым. Но Баку тоже не совсем способен справиться. Против сильных воздействий он бессилен». На пороге появилась Жата, заставив меня вздрогнуть. В руках она держала вещи Артани и полотенце. Из комнаты лил яркий солнечный свет, частично освещая и ванную. Сейчас служанка смотрелась не так пугающе, как ночью, и глаза больше не вспыхивали при взгляде на меня, но я все равно ощущала напряжение рядом с ней. Рэд принял одежду, а Жата тут же развернулась. «Ладно, Дина», — проговорил принц. «Одень Арти и приходите в столовую залу. Арти, покажешь, куда идти, хорошо?» «Хорошо», — отозвался ребенок. «Мне тоже надо привести себя в порядок», — Рэд машинально пригладил волосы. Едва не ляпнув, что и так вполне замечательно, я прикусила губу и постаралась повернуть мысли от рельефной мускулатуры к главному. «Я могу побыть его няней, и заодно постараюсь помочь выяснить, что происходит». Рэд глянул на меня, едва сощурив глаза. «Потом поговорим», — произнес, разворачиваясь. Я не без страха выглянула в спальню. Дверь действительно разлетелась в щепки. «Прикажу убрать», — чуть поморщившись, проговорил принц. «Пофиг насчет убрать, но без двери я точно спать не лягу». Вслух не сказала, но это наверняка отчетливо читалось в моем лице. Впрочем, некромант туда не смотрел. Его взгляд остановился на корсете и панталончиках, которые сушились на камине. Бровь приподнялась, он чуть оглянулся, и я всеми силами постаралась не покраснеть. В конце концов, постирочную мне не выделили. Впрочем, похоже, постирочная была самым последним, о чем он думал. Даже мурашки побежали по спине от едва уловимой улыбки, скользнувшей на его губах. Он снова развернулся. Определенно ему нравилось то, что он видит. А вот мне... Конечно, мужчину он что надо. В моем мире таких днем с огнем не сыскать. Да вот залипает он не на мое настоящее тело, а на какую-то первую встречную девчонку. Принц же, небось, в женщинах себе не отказывает, даже при живой невесте. И вот это уже скорее злило. Пока я пыталась разобраться в собственных эмоциях, Рэдисон поспешил покинуть нас, а я вернулась к Артане, боясь оставлять его надолго. Он так отчаянно нуждался в ласке и заботе, и мне так нравилось укутывать его в полотенце, одевать, рассказывать истории, которые он слушал, открыв рот. А вот заводить разговор о том, что его пугает, я побоялась. Похоже, он и сам толком не мог этого понять и описать. Малыша я одела, на себя тоже пришлось натянуть вчерашнее платье. Коридор оставался темным, у дверей продолжали гореть свечи. Окна были лишь на лестницах, одну из которых мы прошли, спускаясь в обеденную залу. Арта не так крепко сжимал мою руку, что сердце обливалось волнами нежности. Как же ему тут, наверное, одиноко. И кто сказал, что он обязательно должен стать некромантом? Может, это папаша так хочет? Рэд ведь сам говорил что-то о том, что Арт необычный ребенок. Когда мы вошли в зал, Семира и Рэдисон уже находились там. Сидели в торцах старинного длинного стола, человек на 10, не меньше. Нам с Арти стояли тарелки друг напротив друга, но я принципиально села рядом с ним и подвинула себе свою. Ред покосился, но ничего не сказал. Семира презрительно скривилась. Зал оказался столь же готичненькой и мрачненькой, как и весь дворец. И высокие стрельчатые окна, и терявшийся в тенях потолок, и стулья с вытянутыми спинками. Даже свет из окон не мог затмить своеобразного мрачного шарма этого места. «Не представите девушку, которая удостоилась чести завтракать с кронпринцем?» — произнесла Семира с улыбкой, но за ее словами скользнуло что-то холодное, неприятное. «Вы, наверное, из богатой семьи?» — фиалковые глаза невинно хлопнули ресницами. «Сомневаюсь, что я походила на даму из богатой семьи. Кажется, это было этакое завуалированное оскорбление». Но придумать ответ не успела. Ред вдруг глянул прямо на невесту и сообщил. «Дина, новая няня Артани». «Но...» — Семира запнулась и, видимо, решила не вываливать при мне откровенных подозрений. «Семира Кекс — моя невеста», — отрекомендовал и ее галантный кавалер. Я едва не рассмеялась, но, похоже, слово «кекс» здесь не имело какого-либо значения. Кексы печь не научились или обзывали их как-то иначе. «Вы уверены, что она достаточно опытна? Анна была значительно старше», — гнула свою линию эта булочка недоделанная. «Я уверен, что ребенку с ней хорошо», — отозвался Рэдисон. Мы с малышом переглянулись. Он так радостно улыбался, что любое сердце должно было бы растаять. Впрочем, похоже, не Семиры. Как бы она ни растягивала губы, меня не отпускало ощущение, что происходящее ее злит. «Арти, у тебя есть друзья?» — решила я сменить тему, а заодно и начать вникать в ситуацию. Малыш растерянно захлопал глазами, бросил взгляд на отца. «Папа!» — проговорил. «Это хорошо, что ты дружишь с папой», — усмехнулась я. «А другие дети? Сверстники?» С последними словами обернулась к Реду. К сожалению, сейчас в этом доме нет других детей. Сейчас? Мама когда-то приглашала в замок моих сверстников. Его глаза на миг затуманились явно теплым воспоминанием. «Мама?» — произнесла я и тут же испугалась. «Или это тоже нельзя спрашивать у некроманта?» Ред бросил странный взгляд на Семиру, после отозвался. «Нет, это не скрывается. Мои родители прожили в согласии не одно столетие, прежде чем почить с миром». «Почить?» — очень хотелось уточнить. «А кто же тогда нынче правит?» Я еле удержалась от вопросов, которые могут вызвать подозрения. Значит, с его родителями было все в порядке. И жениться он собирается. Что же тогда за тайна связана с рождением Мартика? «И почему же вы не делаете для сына того, что делала для вас мама?» — не удержалась я. «Потому что ситуация изменилась», — мрачно отозвался Ред. «Как?» Я глянула на него, внимательно прислушиваясь, надеясь узнать хоть что-то. «Дорогой», — перебила Семира, — «я думаю, няня права. Мы должны устроить ребенку праздник». «Ох-ох-ох, где же ты раньше была такая умная? А теперь хочешь всю славу себе присвоить? Впрочем, пофиг, лишь бы Арту было хорошо». «А еще я бы свозила его в город, хоть немного развеется», — добавила я. «Это опасно», — сильнее нахмурился Ред. «Значит, надо организовать охрану». Я глянула на лицо нашего хозяина и подозрительно поинтересовалась. «Только не говори, что из охраны у тебя одни зомби. Малыш с такой свитой вряд ли сможет завести себе друзей». «Могу предложить своих ребят», — снова встряла Семира. «Все равно сидят без дела». И кто бы мне сказал, почему ее медовая улыбка и вроде бы дельное предложение меня так раздражали?